«Как видите, Ольга жива», — говорю я. «Но отменяет ли это показанное мною на экране?» «Я, кажется, опять начинаю понимать». Вербицкий откидывается в кресле. «Убийство было. Но...» «Но вроде как все живы», — весело восклицает Вадим. «Из чего мы делаем вывод, что убийство произошло только в телевизоре?» — заключаю я. «А теперь представьте себе, что к миллионной аудитории Ольга в кабинет не зайдет, убеждая всех, что жива. Улавливаете, о чем речь?» «А кино?» Вадим оживляется. «Как с Аристархом, только теперь про теракт, да?» «Речь идет об инсценировке одного быстрого момента. Представьте себе, что где-то в Москве гремит взрыв. Приезжают скорые помощи, менты, увозят погибших. Все это снимает на видео случайно оказавшаяся рядом группа каких-то телевизионщиков или просто любителей. К месту происшествия немедленно стягиваются журналисты и камеры. Врачи уже уехали, забрав всех пострадавших. Подтянувшиеся спецподразделения блокируют район и мешают снимать. Первая пленка попадает на все каналы». «Пиздец. Я прошу прощения», — тихо говорит Вербицкий. «А на следующий день», — начинает Вадим, — «а на следующий день никого из пострадавших найти в больницах не могут. А официальные СМИ предполагают, что теракт какой-то странный. Возможно, его и не было. Что думает аудитория, видевшая накануне вечером взрыв, а утром наблюдающая попытку замылить его?» Что она думает? Вадим пытается сформулировать мысль и застывает в нелепой позе с раскинутыми в эмоциональном порыве пальцами. «Она думает, что власти скрывают!» «Молодец, Вадик, садись! 5. Какие будут предложения?» Вербицкий сидит, закрыв голову руками. Вадим смотрит в пол. «Кажется, даже что с плаката Леннон с Ходором смотрит на меня с удивленным почтением. Один только Чубайс продолжает щуриться на солнце с улыбкой». «Я предлагаю все детально обдумать и прописать сценарий по секундам». Первым оживает Вербицкий. «А где мы возьмем технику и исполнителей?» спрашивает Вадим с такой интонацией, что читается его неохота отвечать за подготовку инсценировки. «Массовка не проблема. Возьмем маргиналов Генки. А технику? Вадим, неужели ты не найдешь несколько машин скорой помощи?» «Я?» «Да. Я думаю, Вадим, это несложно», поддерживает меня Вербицкий. «Я думаю, что, постаравшись, можно найти», — потупив голову, отвечает Вадим. «Ну как, Аркадий Яковлевич, работаем?» — спрашиваю я. «Мне нужен детальный сценарий постановки, темник по СМИ и инструкция по последующим нашим действиям. Это очень большой проект. Мне требуется согласование». Вербицкий говорит, повернув голову к окну. «Мне требуется согласование». «Главное — забить их на пресс-конференции, если они ее отважатся провести», — замечает Вадим. «Антон, они пойдут на пресс-конференцию?» «У них не будет шанса не пойти. Речь идет о терроризме». «Антон, сколько времени у тебя уйдет на подготовку материалов для меня?» «Сутки, Аркадий Яковлевич. Одни сутки». «Отлично. Я прошу тебя об одном. Детальный сценарий. Как ты понимаешь, мы идем на огромный риск». «Вы мне в прошлый раз про Зайцева так же говорили. Я повторюсь, мы ничем не рискуем. Выруливать ситуацию будут они, а не мы. Помните мой ответ про то, что это их армия, а не наша? Да, помню, усмехается Вербицкий. Так и в этом случае. Это они будут успокаивать свое население. Наша задача минимальная – нанять двух пиротехников. Да, вздыхает Вербицкий. В общем, жду бумаг. Закончим на этом. Вадим выходит первым, я вторым, и тут Вербицкий окликает меня. Антон, одну секунду. Да. Я хотел тебе сказать... Закрой дверь. Я хотел тебе сказать, что ты сильно изменился. С того момента, как пришел ко мне простым медийщиком. Вербицкий говорит это с удивительно серьезным лицом. Видимо, моя сегодняшняя реприза произвела на него шоковое впечатление. Вы сильно заблуждаетесь, если считаете меня обыкновенным медийщиком, Аркадий Яковлевич. Я выхожу из кабинета и иду к лифту, у которого вижу ожидающего меня Вадима. Кажется, что вниз мы едем целую вечность. Лифт останавливается на каждом этаже и принимает новых пассажиров. Вадим смотрит на меня, терзаемый каким-то вопросом, но молчит. Только на улице он, наконец, решается. «Антон, ты не боишься того, что этот проект будет последним для нас?» «Нет». «А ты?» Я закуриваю. «Боишься?» «Боюсь», — честно отвечает он. «Не так сильно, как испугался бы год назад, но боюсь». «Не бойся», — усмехаюсь я. В крайнем случае тайгу посмотрим. Говорят, там места красивые. Ты был в тайге? Не, Вадим сплевывает через плечо. На самом деле все получится. Я доверительно касаюсь руки Вадима. Честное слово. Ты знаешь, а я тебе верю. Кивает головой он. Наверное, ты гений. Ладно тебе, смеюсь я. Хотя, может, ты и прав. Эй, коллеги! Мы оборачиваемся и видим, что из припаркованной «Тойоты» высунулся Генка Орлов, который машет нам рукой. «Чего?» – откликаюсь я. «Я вообще-то вас жду», – говорит Генка. «У водителя жену с аппендицитом увезли в больницу, он домой поехал. А я вас развезу. Заодно есть чего показать». «Хорошо», – киваю я. «Меня домой». «А меня в офис», – откликается Вадик. Когда мы выезжаем на Олимпийский проспект, я замечаю едущий нам навстречу свадебный кортеж. «О, свадьба! Очень хорошо, когда встречаешь свадьбу!» «Почему?» – интересуется Вадим. «К удаче!» «Люди женятся, ебутся, а тут не во что обуться!» – хохмит Генка. «Скоро обуешься!» – хлопаю я по спинке водительского сиденья. «Мы новый проект начинаем!» «Ого! Какой же?» «Завтра на собрании расскажу!» «Кстати, о проектах. Сегодня на «Эхо» письмо пришло из «Газпром-медиа». Генка плюет в окно. «По поводу лживой информации, распространяемой радио «Эхо Москвы» в отношении активов, меняющих собственников». «Это по поводу чего?» – кривится Вадим. «Это по поводу того, что вчера на «Эхо» была программа о том, что госструктуры отнимают все оставшиеся маломальски интересные активы Березовского, будь то сырье, СМИ или просто компании, в которых у него есть участие, заставляют продавать за копейки и прочее. И это после того, что он продал государственным компаниям почти все. Мы вчера в интернете, везде, где только можно, распространили плакат. Генка протягивает назад файл. В нем картинка, изображающая Бориса Березовского в образе Аленушки, скорбно сидящей на берегу пруда с распущенными волосами и грустящей по потерянному братцу. За спиной Аленушки ветки деревьев и стихи. Я читаю вслух. «Над рекой стояли ивы, низко головы склоня. Я продал свои активы, отъебитесь от меня». Мы хохочем. «Сильная вещь!» — восклицает Вадим. «Да уж», — я кидаю файл на переднее сиденье. «А чего ответил комитет третьего срока?» «Они, похоже, всерьез озаботились пиаром возвращения активов государству». Генка передает мне еще один файл. «Это сегодня с утра в блогах и на некоторых новостниках, в качестве стеба». Плакат был разделен косой чертой по диагонали. Две части объединила надпись. Роман Абрамович продает Сибнефть родине по справедливой цене. В правой части плаката на фоне Вестминстера стоял Роман Абрамович, одетый в форму футбольного клуба «Челси». Он махал правой рукой и застенчиво улыбался. Над его головой лепились друг к другу латинские буквы, исполненные готическим шрифтом. «Motherland, you have never been in love». В левой его части на фоне Кремля был изображен Владимир Путин в красном адидасовском костюме с гербом СССР, поднявший над головой сцепленные в замок руки на манер приветствия победившего олимпийца. Над головой Путина было написано: «Родина, когда любишь, не считаешь». «Это 5!» — сказал Вадим и закашлялся. «Только you have never been in love не так переводится. Это значит, вы никогда не влюблялись». «Неправильный перевод». «Это перевод, кого надо перевод. Правильный не то слово», — ответил я. «Гена, а кто у них креативит все это?» «Не знаю. Походу, какие-то молодые перцы из Life Journal. А английская фраза на плакате из какой-то песни. Чего-то знакомое название». «Это Морриси. Я только забыл, как она называется. Такое длинное название». «Чего-то там Light That Never...» — предполагает Вадим. «Нет, не она. Ладно, проехали. Ген, а нам бы таких креативных где взять?» «Так может, это кто из наших и есть, я же не в курсе». «То есть как?» Я подаюсь вперед и смотрю на Гену. «То есть так. Они же за бабки работают. Их попросили в фотошопе такую изобразить. И объявили гонорар, вот они и работают. Сегодня нам, завтра им». «Ужас, никаких моральных устоев и убеждений, только бабла срубить. Как-то бездуховно все». Я скорбно качаю головой, отворачиваюсь к окну и вижу, что мы проехали мой поворот. «Эй, Ген, тормози! Проехали поворот мой!» «Давай я развернусь», — предлагает он. «Да ладно, не надо, просто тормозни, я дойду». Я вылезаю из машины, собираюсь захлопнуть дверь, затем вспоминаю название песни, сую голову в машину и говорю. Я вспомнил, как она называется. «First of the gang to die». «Ладно, до завтра». «О как!» — делает глупое лицо Генка. Дома я сразу же сажусь писать. Все идеи Темника крутятся вокруг одной. Власть пытается замолчать теракт. Но этого мало. Прибавил про коррупцию в органах. Затем привел логичную стрелку к «власть готова на все». Где-то 1.5 часа уходит у меня на то, чтобы выдавить из себя 2 страницы довольно примитивного текста. Метро 2007. Главная тема. Совершен очередной теракт в московском метро. Событие. Сегодня вечером, утром, около часов, время уточнить по факту события, около выхода из метро, станцию метро уточнить по факту, приведено в действие несколько... Нужна ли конкретика? Например, 3 взрывных устройств. По разным данным, пострадали от теракта около 150... 200? Согласовать цифру на общем собрании. Человек. По меньшей мере 40 человек убиты. Тоже на собрании. Среди них женщины и дети. Сотрудники правоохранительных органов ФСБ и МЧС России прибыли на место теракта с огромным опозданием. Кареты скорой помощи продолжают развозить людей с ранениями различной степени тяжести в московские больницы. По факту теракта возбуждено уголовное дело по статье. Справка. Московское метро неоднократно становилось объектом террористических атак. Хроника терактов в московском метрополитене с точным количеством пострадавших и убитых. Особый акцент на погибших детях. Рекомендации к освещению. Тема представляет стратегическую важность. Очевидно, что до конца месяца тема теракта станет главной в отечественных и зарубежных СМИ. В первую очередь на телеканалах, в ведущих печатных изданиях и интернет. В связи с этим до всех дружественных СМИ целесообразно 2 раза в день доводить устные инструкции по дальнейшему освещению теракта. Цели медийного реагирования. С одной стороны, использование события для доказательства того, что за все время нахождения у власти режим Путина так и не смог обеспечить гражданам России безопасность. Максимальное привязывание события к фактам коррупции в органах правопорядка, МЧС и прочее. Актуализация в общественном сознании проблемы свободы слова и гонений на независимые медиа. Использование события как подтверждение политики замалчивания, царящей в государственных СМИ. С другой стороны, постановка вопроса о том, что теракт был реализован самим Кремлем для подготовки общественного сознания к необходимости ужесточения внутренней политики и реализации проекта третьего срока. Нагнетание напряженности в обществе, создание истерии вокруг факта того, что нынешний президент готов остаться у власти на третий срок даже ценой жизни собственных граждан. Выведение в информационное пространство требований представителей общественности придать расследованию теракта подробное публичное освещение и допустить до освещения независимые СМИ. К концу месяца должна стать очевидной агония существующего режима, готового на все ради следующих 4 лет в обстановке удушения гражданских свобод, убийства собственных граждан, тотальной коррупции и воровства. Назревает необходимость в объединении всех граждан для последнего боя с агонизирующим зверем и восстановления демократии в России.